Глава 45. Званый ужин в честь нашей с Алином помолвки прошел действительно в узком кругу близких друзей старого герцога. Среди них каким-то образом оказалась и мадам Бернар. Сильвия была невероятно счастлива, словно это она выходит замуж за маркиза. «Милая моя Джейн, какая ты умничка!» Первое, что я услышала от нее, стоило мадам разомкнуть свои крепкие объятия и заглянуть мне в лицо. «Как ты умудрилась отхватить целого маркиза, самого завидного жениха Марселя? И чего только местные девицы не делали, лишь бы поймать этого породистого красавчика в свои сети!» Мне не очень понравилось, что Алина сравнили с жеребцом, пусть и не прямым текстом, но все же. Заметив недовольную гримасу на моем лице, Сильвия весело рассмеялась, прикрыв рот белоснежным веером. «Не замечала в тебе тяги к снобизму, Джейн. Проще. Надо быть проще во время общения с друзьями». Резко оборвав смех, негромко отчитала на меня. «Скорее, это не проявление снобизма, а не принятие ваших слов по отношению к близкому мне человеку», честно ответила я, спокойно пожав плечами. «Близкому, говоришь?» Мадам Бернар задумчиво вскинула брови, при этом внимательно меня рассматривая. «Вижу, что в душе твоей действительно есть нечто большее, чем холодный расчет». «А с чего вы взяли?» Искренне удивилась я, но договорить пожилая леди мне не позволила. «А с того, что браки между такими именитыми семьями – это всегда прибыль в обе стороны». «Любовью в этом случае и не пахнет», твердо заявила Сильвия, полностью убежденная в своей правоте. «Я слишком долго живу, чтобы верить в подобные сказки и во влюбленность с первого взгляда. Но в твоем случае главное, чтобы с его стороны было то же самое». Последняя она произнесла скорее для самой себя, нежели для кого-то другого. «Ну да ладно, это все лирика. Ты лучше расскажи, из чего это вдруг решила раскрыть свое инкогнито?» Следующим утром между мной и женихом состоялся интересный разговор. И в этот раз Ален попросил мадам Люсиль оставить нас наедине. Женщина хотела было возразить, но, заметив что-то в глазах молодого маркиза, молча кивнула и вышла за дверь. «Джейн, пригласительные были отправлены в соседнее королевство. Ваши родственники получат их аккурат через 2 недели. Возможно, раньше, ежели ветер будет попутным. И вот о чем, собственно, мне хотелось с вами переговорить, без лишних ушей, даже если они принадлежат мадам Люсиль. Какие-то вещи должны оставаться в семье, а я уже считаю нас семьей». Его слова теплом разлились в душе и заставили мои щеки зардеться от нахлынувших чувств. Итак, перешел к сути жених. «По законам Энлийского королевства, ваша бабушка, графиня Луиза Лоассалье, вправе аннулировать нашу с вами помолвку». От этой новости моя челюсть чуть не пробила пол. «Она ваша опекунша, официально признанная королем. Посоветовавшись с нашим семейным законником, мы пришли к единому мнению – сыграть свадьбу раньше назначенного срока. Тайную». А официальный бал в честь этого знаменательного события провести в тот день, который обозначен в пригласительном письме. Важная деталь. Ваша бабушка будет думать, что едет на свадьбу. На самом же деле попадет на празднество в честь уже состоявшегося события. Вот это подстава! Ха-ха! Маркиз в моих глазах стал выглядеть самым крутым интриганом из возможных. Я хочу и непременно увижу выражение лица Луизы, когда она заявится со своим протестом, а на деле окажется в дураках. Наш с вами брак оспорить она уже не сможет. Ни она, ни король. «Спасибо», – негромко прошептала я, одновременно давая себе мысленный подзатыльник. Планировала же изучить законы, но нет, увлеклась иными задачами. «Не благодарите. Отныне вы часть моей семьи, и я намерен защищать вас столько, сколько потребуется». Хотелось услышать всю жизнь или до последнего вздоха, но я прекрасно помнила. Наш союз временный и действительно взаимовыгодный. Тут мадам Бернар оказалась совершенно права. Свадьба состоится сегодня, ночью». «Что?» Его слова мигом вернули меня в реальность. «Но а как же свадебное платье? Оно ведь еще не готово». «Наденете его на бал?» Стараясь скрыть понимающую улыбку, спокойно ответил Алин. «А, то есть... хорошо». Сдалась я, решив довериться этому невозможному мужчине. «Знаете, Джейн, вы такая милая, когда вот так возмущены». Вдруг добавил он и, потянувшись ко мне, нежно провел пальцем по моей щеке. Я задержала дыхание, вглядываясь в его прекрасные карие глаза с янтарными искорками в глубине. «Простите, сил нет, чтобы удержаться», – прошептал он и накрыл мои губы своими. «В той, другой жизни я целовалась приличное или даже неприличное количество раз. Но отчего-то именно сейчас ощущала себя совсем иначе. Ловила его дыхание, словно боялась задохнуться. Мои руки обхватили широкие мускулистые плечи Алина, а коленки предательски подогнулись, заставляя меня искать опору в стоящем напротив мужчине. Терпкий аромат его кожи, горячие опаляющие губы и теплые крепкие ладони на талии. Внешний мир исчез. Вокруг меня образовался некий вакуум. Все мысли и чувства сосредоточились на нем одном, на Алине. Мне хотелось большего. Я буквально теряла голову от первобытности нахлынувших ощущений. Как у подростка, который впервые по-настоящему поцеловался. Впрочем, мое тело было весьма юным. Гормоны бурлили, как в котле ведьми, специализирующейся на любовных зельях. Каким образом мы оказались на диване, не знаю. И на тот момент этот вопрос заботил меня меньше всего. Резкий стук в дверь, как это обычно бывает в подобных пикантных ситуациях, вернул... Нет, не так. Буквально варварски выдернул нас обоих из объятий всепоглощающей страсти, пьянящей тело истомы и дурманящего разум желания. Алин, с тихим стоном оторвавшись от меня, едва слышно забавно чертыхнулся и, лукаво сверкнув карими очами, прошептал... «Совсем немного осталось, моя прекрасная Джейн, и уже сегодня ночью ты станешь моей женой».